رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами сегодня разъяснение одной книжки по акида. Книжка называется «Аляму ас-суннати аль-маншура ли-атикади таифати ан-наджияти аль-мансура». Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах ва джаал аль-фирдауса мауана ва мауа. То есть по-русски её называют «200 вопросов по акиде». Шейх, как вы уже знаете, он сделал эту книжку в виде вопроса и ответа. То есть сначала задает вопрос и потом дает ответ. На прошлом уроке мы начали уже разбирали большинство составных частей веры Судного дня. Сегодня, иншаллах, если Аллах поможет, заканчиваем именно 5 столб веры, веры Судного дня. Шейх рахимахуллах на вопрос, то есть задал такой вопрос. То есть по арабскому варианту это вопрос номер 133. По переводу 124 вопрос. Шейх задал такой вопрос. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ الجواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداؤه فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا أو شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. شتايم какие указания существуют на то, что в мире вечном верующие увидят своего Всеблагого и Всевышнего Господа? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Лица в тот день будут сиять и на Господа своего взирать». Аллах Всевышний также сказал: «Тем, которые совершали благие дела, благое и с придачей». Что же касается неверных, то о них Аллах Всевышний сказал так: «Вовсе нет, поистине, в день тот они окажутся отделенными от своего Господа». Но если враги Аллаха окажутся отделенными от Него, то не будут отделены те, кто к Нему близок. Передают, что Джарир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы находились вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в 14-ю ночь месяца, он посмотрел на полную луну и сказал: «Поистине, вы увидите Господа вашего, как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения его. И если сможете вы добиться того, чтобы, несмотря ни на что, совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте их». Слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сказавшего «как видите это», иными словами «как видите вы эту луну», означает, что одно видение уподобляется другому, но это не означает, что один объект наблюдения уподобляется другому. Это надо повторить. Иными словами, когда видите, это надо повторить еще раз. Повтори. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказавшего «как видите это», иными словами «как видите вы эту луну», означает, что одно видение уподобляется другому, но не означает, что один объект наблюдения уподобляется другому. То же самое относится и к словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказавшего: «Когда Аллах решает что-нибудь на небе, ангелы хлопают крыльями, выражая покорность сказанному им. И при этом раздается звук, будто цепью проводят по камню». В данном случае одно слушание уподобляется другому, но воспринимаемое на слух в первом и во втором случае друг другу не уподобляются, поскольку Аллах выше того, чтобы уподоблять его сущность или его атрибуты чему-либо сотворенному. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то невозможно даже представить себе, что его слова имеют отношение к уподоблению, ведь он больше всех людей знал об Аллахе всемогущем и великом. А в хадисе, передаваемом со слов Сухейба, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «И будет снят покров, и не получат они дара более желанного для них, чем возможность взирать на их всемогущего и великого Господа». После чего он прочитал ниже следующий аят: «Тем, которые совершали благие дела, благое и с придачей». На это же недвусмысленно указывают многие достоверные хадисы. Что же касается отвергающего это, то он не верит ни в Коран, ни в то, с чем Аллах направлял к людям своих посланников. И такой человек относится к числу тех, о ком Аллах Всевышний сказал: «Вовсе нет, поистине, в день тот они окажутся отделенными от своего Господа». Мы же молим Аллаха Всевышнего о прощении и избавлении от подобного, а также о том, чтобы Он даровал нам возможность насладиться взором на Его лик. Аминь. Давайте посмотрим, то есть, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. Из акида у ахли сунна валь джамаа, что мусульмане или верующие, они увидят своего Господа, то есть Аллаха Азза ва Джаль, и в судном дне, и в раю. Это акида у ахли сунна валь джамаа, которую вы должны на это, то есть, знать и должны вы это, то есть, принимать. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, у него есть стихотворение, называется «Аль-Ламия». Он сказал там в этом стихотворении, то есть, когда он начал рассказывать акида у имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, имам Абу Ханифа, он сказал: «Валь-му'минуна яравна хакка раббахум». То есть верующие, воистину верующие, увидят своего Господа. И воистину, Аллах Азза ва Джал спускается на первом небе, но нельзя спрашивать как. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, которую вы должны на это, то есть, иншаллах, обратите внимание. Надо знать, что Аллах Азза ва Джал его невозможно видеть именно в этой жизни. Понимаете меня? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или Аллах Азза ва Джал, видит его в этой жизни невозможно, потому что Муса, алейхиссалям, когда хотел и попросил Аллах Азза ва Джал, чтобы он ему помог, то есть, видеть его, Аллах Азза ва Джал сказал Муса: «О Муса, я снимаю, то есть, хиджаб. Но если эта гора, она будет стоять на месте, то значит, ты сможешь меня увидеть». Аллах Азза ва Джалла, как только он чуть-чуть из хиджаба снял, тогда гора из-за света Аллаха Азза ва Джалла... хотел. Алло, салам алейкум. Слышно? Слышно? Слышно, да? Хорошо. То есть, когда Аллах Азза ва Джаль снял чушь из его хиджаба, или покрывала, то есть, который есть, эта гора, то есть, она разрушилась. И Муса, алейхиссалам, когда он... Пожалуйста, надо выключить микрофон. В скайпе, пожалуйста, выключите микрофон. Чтобы не было их. То есть Муса, алейхиссалам, когда видит, он когда заметит, как гора, то есть она разрушалась, он потерял сознание. Поэтому, как ученые говорят, Аллах Азза ва Джаль невозможно его видеть именно в этой жизни. Между учеными есть разногласия, увидел ли наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Азза ва Джаль, когда он был на Миарадж. Вы знаете, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он пересел, то есть Билал начинал путешествие в Иерусалим, потом Вознесение. И там он разговаривал с Аллахом Азза ва Джаль. То есть он в той ночи увидел Аллаха или нет, правильное мнение, что он его не видел. Он его не видел, потому что когда его спросили, ты видел Аллаха, он сказал, нур, свет, как я могу его видеть? Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. Еще другой момент. То есть видеть Аллаха Азза ва Джаль в этой жизни невозможно. Насчет судный день. То есть Ахли Сунна валь Джамаа, между ними есть Иджмаа, то есть все ученые Ахли Сунна валь Джамаа согласны на том, что Аллах Азза ва Джаль, его, то есть можно увидеть именно, то есть будет, как называется, несколько раз. То есть в судный день, то есть люди, когда будут собираться, то есть на месте сбора, они увидят своего Господа несколько раз, именно это верующие люди. И в раю Аллах Азза ва Джаль, он сделал, то есть такое большое блаженство для обитателей рая, чтобы они именно смогли увидеть Аллаха Азза ва Джаль и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Давайте сейчас посмотрим далили, которые шейх рахимахуллах, он их привел для того, чтобы доказать, что люди смогут увидеть Аллаха Азза ва Джаль в судный день. Конечно, шейх здесь он имеет в виду верующие люди. Даже если обратили внимание, шейх сказал, то есть, какие указания существуют на то, что в мире вечном верующие увидят. Верующие увидят, потому что кафири, если взять правильное мнение в Ахли Сунна валь Джамаа, кафири, они не смогут увидеть Аллаха Азза ва Джаль. Понимаете меня? Правильное мнение, кафири, они не смогут увидеть Аллаха Азза ва Джаль в судного дня, но хотя, как я сказал вам, насчет этого есть разногласия между учеными. Но все они убеждены, и у них все одно мнение, что мусульмане или верующие люди, они, иншаллах, увидят Аллах Азза ва Джаль именно в судном дне. Шейх рахимахуллах привел разные доказательства, которые подтверждают, что Аллах Азза ва Джаль можно его увидеть. Во-первых, шейх сказал, Аллах говорит в Коране, «Вуджухун яума идзин надира иля раббиха надира». Лица в тот день, то есть в судный день, лица в тот день будут сиять. Из-за того, что они выбрали, то есть из-за того, что они шли по законам Аллаха, лица, они будут, то есть сиять. Иля раббиха надра, и на Господа своего, то есть взирать. То есть Аллах Азза ва Джаль сказал, что эти лица, они иля Аллахи надра, то есть эти лица, они смотрят на Аллаха Азза ва Джаль. И здесь есть один момент, я хочу, то есть немножко на этот вопрос, немножко остановиться, почему? Потому что есть привенчивое видение, как Муатазила, как Ашаира, как Джахмия, как сейчас Ахбаш. Ахбаш — эти люди, которые они берут разные убеждения от разных течений. То есть, они что толкуют? Вы должны знать, что слово «назар» или «ан-назар» на арабском языке, то есть, они говорят, то есть, они как толкуют эту аю, даже когда переводят эту аю на русском языке. Они говорят, то есть переводят так, лица в тот день будут сиять, и ждут своего Господа. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть они переводят, то есть «Иля Раббиха Назира», правильный перевод должен быть и на своего Господа, то есть взирать. Они как переводят эти, то есть «Ахбаши», «Привенцы», «Нововведения» и так далее? Они переводят, то есть, то есть и ждут своего Господа. Это является великим, то есть, искажением Корана. И они что? Они, чтобы вести людей в заблуждение, играть с армией. Они говорят, что слово «назар», в корейском языке «назар», слово «назар» на арабском языке, это значит «ждать». Вы меня понимаете? Слышите там? Они говорят, что слово «назар» на арабском и они приводят из страны, где сказано слово «назар». И Ахли Сунна Джамаа, что они сказали, да, слово «назар» в Коране, то есть, и арабский, пожалуйста, включите микрофон. Пожалуйста, включите микрофон, чтобы не было эхо. То есть Ахли Сунна Джамаа сказали, да, слово «назар» в Коране и на арабском языке одно из значений слова «назар» – «ждать». Но надо знать, и надо обратить внимание, что есть правило на арабском. То есть, если есть слово или глагол, слово из глагола «назара», если к этому слову зашел предлог «иля», то есть по-русски это как предлог или союз, по-русски переводится «ка» или «на». Понимаете меня? К слову «назар» это правило на арабском языке. Если к слову «назар» зашел предлог или союз, или «харф аль-джар» называется «иля», то есть значит «ка» или «на», слово «назар» имеется в виду «видеть» или «смотреть» или «взирать». Понимаете меня? Ясно, иншаллах? Это очень важное правило, такое правило надо знать, чтобы эти люди вас не обманули. Да, слово «назар», если слово «назар» не заходит предлог «иля», то есть это будет русский «ке» или «на», да, мы согласны тогда, здесь «назира» можно переводить «ждут» или «ждет». Ясно, начало вам? Но если мы смотрим на Коране, ая, которую Аллах Азза уже привел в Коране, и сказано слово «назар», но до этого есть предлог «иля». Что Аллах говорит? «Иля Раббиха Назира». Нельзя перевести, то есть «иля Раббиха Назира», то есть «ждет своего Господа». Это значит, это неправильно, это значит «видит своего Господа». Это первое. То есть это, если вы будете знать это правило, тогда вы сможете разрушить их сомнения очень быстро и так далее. Это во-первых. Во-вторых, ученые сказали, то есть Аллах Азза ва Джал, кроме этого, чтобы дать больше убеждения, что речь идет здесь именно видеть, не ждать, приписывал глагол, то есть приписывал слово к лицу. Вы меня понимаете? Аллах что сказал в Коране? Обратите внимание, опять я повторяю эту аю. Аллах говорит, лица в тот день будут сиять. Понятно? Лица в тот день будут сиять и на Господа своего взирать. Нельзя, арабы не говорят, что лицо ждет. Вы меня понимаете? Человек ждет. Кто-то ждет, но арабы не говорят, что лицо ждет. Это еще второе, то есть далиль, который дает нам правильно понимать, что слово «назира» здесь имеется в виду «видеть» или «взирать». Понятно вам? Поэтому это первый далиль, который Ахли Сунна Джамаа переводят. И кроме этого, то есть мы говорим, дайте нам, кто из наших праведных предшественников толковал, то есть «назира», это значит «ждет своего Господа», а не «видит своего Господа». Они не найдут, то есть такие правильные высказывания или достоверные высказывания от наших праведных предшественников, которые, и наоборот, мы найдем, что большинство наших праведных предшественников, они именно опирались на такие аяты для того, чтобы доказать, что Аллах может на его видеть. То есть это первый далиль, который шейх, рахимахуллах, он привел, пожалуйста, обратите на него, то есть, и внимание этой суры Аль-Кияма, воскресенье, 23 ая. То есть, лица в тот день будут сиять и на своего Господа взирать. Это первый далиль. Второй далиль, шейх рахимаху Аллах привел такой далиль, где Аллах Азза Ва Джалла говорит: «Лилларина ахсану аль-хусна ва зияда», тем, которые совершали благие дела, благое, и, благое с придачей. Аллах говорит: тем, которые совершали благие дела, благое плюс аль-хусна, то есть благие, то есть благое и с придачей. Что значит аль-хусна или зиада? Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе дал нам правильно понимать. Потому что его сподвижники спросили, понимаете меня? То есть Аллах Аззаваджа сказал: те, которые сделают добрые дела, они в рай попадут. То есть им дают благое, имеется в виду рай. Понятно. А что значит вазияда с придачей или с добавкой, как можно то есть, это говорить? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил слово, то есть азияда, то есть он сказал, что именно видит Аллаха Азза ва Джалл. Понимаете меня? Это один из видов толкования Корана по достоверным хадитам пророка, алейхиссалату вассалям. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Кроме этого, шейх дал такой вид, обратный далил. Так можно, если так по-русски можно говорить. Это такой вид далилов называется обратный далил, если по-русски так можно говорить. Шейх привел такой далил, что верующие люди, они увидят своего Господа. Он привел такую аю. Аллах говорит: «Калла иннахум ар раббихим йаума иди махджубун». То есть, вовсе нет, поистине в тот, или поистине в день тот, они, имеется в виду кафири, то есть окажутся отдаленными от своего Господа. Отделенными от своего Господа. Но такие отделенные, это не будет такой правильный или точный перевод. Короче, аль-махджубун, чтобы вы правильно поняли, обратите внимание, сказано слово махджубун. Махджубун от слова хиджаб. Хиджаб, почему называют его хиджаб? Хиджаб, потому что он покрывает, не дает, чтобы что-то видеть, то, что стоит за него. Понимаете меня? Потака, слышно вам? Аллах Азза ва Джалла сказал о кафирах: воистину кафири от Аллаха в судный день махджубун. Махджубун от слова хиджаб. Хиджаб, почему женщина, когда одевает, то есть платок, его называют хиджаб? Потому что хиджаб не дает людям, то есть видеть волосы или тело и так далее. Ясно, что? То есть покрывает их тело. Аллах Азза ва Джалла сказал о кафирах, что они в судный день будут махджубун от Аллаха Азза ва Джалла. То есть они между ними, между Аллахом, как будто есть хиджаб. То есть они не смогут увидеть Аллаха Азза ва Джалла. Ясно, иншаллах. Шейх рахимахуллах, он привел такое ая, и он сказал: если кафири, они не увидят Аллаха в судный день, то есть обратный далил, то значит верующие люди, они его увидят. То есть Аллах, шейх хотел сказать нам: если Аллах в судный день наказывает неверных людей, и он наказывает их таким образом, что он не даст, чтобы они его видели, то есть обратное понимание далила, то значит Аллах Азза ва Джалла даст вознаграждение верующим людям видеть его в судный день. Поняли, почему шейх рахимахуллах привел именно эту аю здесь, в качестве далилов, почему Аллах Азза ва Джалла можно его видеть в судный день? Я думаю, иншаллах, вам понятно. Следующий далил, шейх рахимахуллах привел хадиси, достоверные хадиси от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и где он там говорит: «Иннакум сатарауна раббакум, кама тарауна аль-камара, хаза аль-камар». То есть, поистине, вы увидите Господа вашего, как вы видите эту луну. Однажды пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда он сидел со своими, то есть, сподвижниками, и они, то есть, и в тот день, то есть, луна, она была, как говорят, то есть, полная, круглая, то есть, луна. Понятно? именно это в ночь 14-го, то есть арабы, когда, то есть, если хотят, допустим, это на арабском есть такое, то есть арабы, когда хотят говорить о ком-то, будь это мужчина или девочка, то есть они красивые, или она красивая, то есть они говорят, он красивый, как луна, когда? Именно в ночи 14-го дня. Знаете, то есть в месяц бывает 14 дней, 30 дней, то есть, но именно луна в ночь 14-го, то есть число, луна в то время, оно круглое такое, то есть полное, круглое такое. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он однажды сидел со своими сподвижниками, и луна была таким образом, то есть она такая была большая, красивая и полная такая. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своим сподвижникам, воистину, вы увидите Господа вашего, как вы сейчас видите эту луну. И как шейх рахимахуллах, он объяснил, и здесь наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не уподоблял Аллаха Азза ва Джал с луной. Это неправильно. Чтобы вы поняли, Аллах, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он разумный человек и он красноречивый. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не уподоблял Аллаха с луной. Когда он сказал, воистину, вы увидите вашего Господа, как вы сейчас видите эту луну. Нет. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел сказать, то есть вы так будете, то есть, видеть своего Господа хорошо и точно, и ясно, как вы сейчас видите эту луну. Поняли меня, иншалла? Понятно вам, то есть? Он хотел ему сказать, то есть, вы как сейчас видите луну, в полном виде, и, то есть, или красиво, то есть, и видите ее так 100%, в судный день то есть, вы увидите вашего Господа 100% в судный день. Это не значит, что он уподоблял Аллаха Азза ва Джалла с луной, валь-ияду биллях, поэтому шейх он именно на это обратил внимание. Кроме этого, шейх привел другой далил, где, то есть, пророк Мухаммад алейхи салату вассалам сказал, «Фаякшифу л-хиджаб». فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Давай уже мы прочитаем, пожалуйста, где Аллах говорит, и будет снят, и он, то есть Аллах Азза ва Джалл, будет снят покровов. Прочитай, пожалуйста, этот хадис. И будет снят покров, и не получат они дара более желанного для них, чем возможность взирать на их всемогущего и великого Господа. После чего он прочитал ниже следующий аят: тем, которые совершали благие дела, благое и с придачей. Еще раз. И будет снят покров, и не получат они дара более желанного для них, чем возможность взирать на их всемогущего и великого Господа. После чего он прочитал ниже следующий аят: тем, которые совершали благие дела, благое и с придачей. Поэтому просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он дал нам такое великое, то есть, блаженство. Попасть в рай — это хорошее блаженство, но самое лучшее и самое великое блаженство, которое не оценивается, это именно видеть лик Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он дал и даровал нам и всем мусульманам любви, иншаллах, то есть посмотреть именно на его, то есть на его лика. Кроме этого, то есть множество далил. Шейх рахимахуллах, он сказал, то есть у него есть разъяснение одной книжки, где сказано, что шейх сказал, я привел больше, чем, то есть 45 далилов. То есть от разных 45 хадисов, от разных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах Азза ва Джалла в судный день и в раю можно его, то есть, или есть возможность, то есть, его увидеть. Поэтому это, как называется, это уже в хукме мутаватир. Это будет в хукме мутаватир. Кроме этого, есть один интересный хадис, который передал ему имам Бухари, имам Муслим. Я сказал вам, то есть, что люди в судный день, они, как, если так можно сказать, они будут пройти разные остановки. То есть аль-маукиф или аль-маукиф судный день. То есть в судный день люди, они не будут как остановки. Понимаете меня? Вы едете, допустим, на троллейбус, да, или на какую-то машину. Есть разные остановки. То же самое в судный день, люди, они будут в разных остановках. И были сообщения, которые указывают, как ученые говорят, что люди, то есть верующие люди, они увидят Аллаха Азза ва Джалл даже до того, как они в рай попадут. Именно верующие люди. И есть один хадис в Сахих Бухари, в Сахих Муслим, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что верующие люди, они подождут, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть мусульмане будут отделены, христиане будут отделены, евреи будут отделены. Короче, каждое течение, они будут вместе. Буддисты вместе, мусульмане отдельно, христиане отдельно, огнопоклонники отдельно. Короче, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, верующие люди или мусульмане, они будут ждать в одном месте. Придет к ним Аллах, Азза ва Джалл. И он их спрашивает, вы кого ждете? Этот хадис передал имам Бухари и Муслим. Он их спрашивает, вы кого ждете? Они скажут, мы ждем вашего Господа. Аллах скажет им, я ваш Господь. Они скажут, нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они так и скажут, потому что они видели его в таком образе. Раньше не видели. Понимаете меня, иншалла? Слышно вам? То есть Аллах, когда скажет им, я ваш Господь, они скажут, нет, это не наш Господь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, почему они так и скажут. Потому что они до этого видели его в другом образе. Тогда, то есть, Аллах Азза ва Джалл, как Мухаммад, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он поднимает, то есть, хиджаб, то есть, или он поднимает хиджаб, и когда, то есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, когда он это поднимает, то есть, когда он показывает его часть из его, то есть, когда он показывает, снимает, то есть, из покровов или покрывали хиджаб, любой верующий человек, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, он сделает суджуд, кроме лицемеров. Вы меня понимаете? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как только Аллах Азза ва Джалл снимает чуть-чуть из его хиджаба, любой верующий человек, он сделает суджуд Аллаху Азза ва Джалл, кроме лицемеров. Кроме лицемеров. Это тот самый далил, который подтверждает, и Ахлю Сунна ва Джамаа, они его приводят, для того, чтобы доказать, что Аллах Азза ва Джалл в судный день, его можно видеть в разных местах. Ахида, Аллах Азза ва Джалл придет в судный день. Это одна из основных частей веры в судного дня, что Аллах Азза придет для того, чтобы рассудить между людьми. И кроме этого, то есть, будет, они его увидят несколько раз, как об этом многие ученые, то есть, говорят. То есть, далили, которые подтверждают алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть, далили, которые подтверждают, что Аллах Азза ва Джалл, его можно видеть в судный день и в раю, их очень много. И это акида у Ахли Сунна ва Джамаа, вы должны на это верить. Я сказал вам, то есть, между учеными есть разногласия. Кафири увидят ли Аллаха в судный день? Понятно? Между учеными есть разногласия. И это второстепенный вопрос. Это не является, то есть, асль, это не является основой акида. Ахли Сунна ва Джамаа, когда переводят основы акида, они говорят, верующий увидит Аллаха в судного дня. Но ученые рассматривают другой вопрос. Кафири, они увидят Аллаха в судный день или нет? Есть три мнения. То есть, одни говорят, то есть, можно его увидеть, другие говорят, что они его не увидят. Третьи говорят, то есть, и так, и так. Но правильное мнение, что кафиры, они не увидят Аллаха Азза ва Джалл именно в судном дне. Если кто-то из Ахли Сунна ва Джамаа из ученых говорит, допустим, что кафиры, они кто-то там увидят Аллаха, это не проблема, потому что это не из основы акида, как об этом шейх аль-Ислам Ибн Таймия та рахимахуллах, он говорил. То, что касается судни, то есть нашей жизни, я сказал вам, что Аллах Азза ва Джалл, невозможно его увидеть. Но кроме этого, чтобы не прийти на следующий вопрос, я хотел здесь одну момент и одну информацию, то есть правильно, то есть вам сказать, что Аллаха Азза ва Джалл, как ученые сказали, можно его видеть во сне. Понимаете меня? Я раньше сказал вам, что это такого нет. Но, то есть, правильно, и далили на это есть. И далили на это есть. И шейх Ислам Тимми, рахимахуллах, перевел На эту вест мнена очень много из ученых, Ахли Сунна валь Джамаа. То есть правильно, и даже Ан-Науи рахимахуллах, он привел иджма. Иджма, что можно видеть Аллаха Азза ва Джал во сне. Понятно? Но это надо понимать правильно. Как правильно это понимать? Как? То есть человек, как сказал ученый, то есть они то есть человек он может видеть Аллаха Азза ва Джал в зависимости от его веры. Но тот, который он его видит, этот образ, это не истинный его образ, который люди увидят именно в судный день. Понимаете меня? Вот в этом шала на это обратите внимание. И было очень много высказывания от имам Ахмада о том, что он видит Аллаха Азза ва Джал. Он видит Аллаха Азза ва Джал, то есть во сне. Не только имам Ахмад, и другие ученые. Самое главное, чтобы, как шейха ученые тоже говорят, суфисты, они когда говорят, что мы видели Аллаха во сне, то есть ученые, когда порицали это у суфистов, почему? Дело в том, что суфисты, они говорят, что мы видели Аллаха во сне, и он нам приказал так и так и так делать. И эти приказы, они не соответствуют законам или шариа Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимаете меня? Допустим, то есть суфисты, один суфист может сказать вам, что я видел Аллаха во сне, и он сказал, ты уже верующий человек, и ты поклоняешься мне достойным образом, поэтому больше не молись. Понятно? Это обман. То есть он не видел Аллаха, и он, это просто шайтан, который ему так сказал. Или он говорит, что я видел Аллаха, то есть во сне, и он сказал мне, я тебе разрешил жениться на больше, чем 4 женщины. Это обман, такого нету. Но если человек из Ахли Сунна валь Джамаа с правильной акидой, он сказал, то есть он видел, то есть Аллаха, и этот человек он не обманывает, тогда может быть такое, потому что ученые об этом то есть говорили. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Но это, как я сказал вам, это именно во сне. Но чтобы видеть его своими глазами именно на него, или видеть его так просто не во время сна, такого невозможно видеть. Короче, это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что Аллах Азза ва Джал, можно его увидеть в судный день. Верующие люди, они его увидят. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, иншаллах. Вы на это то есть, обратите внимание. Давайте посмотрим следующий вопрос. 134 вопрос по арабскому варианту. Человек говорит, «Ма далилу аль-имани биш-шафа'а, ва мимман такуну, ва лиман такуну, ва мата такун?» Аль-джаваб, «Кад асбат Аллаху Азза ва Джалла ш-шафа'ата фи китабихи фи мавадиа кафира би куюдин фа-кила, ва ахбара та'ала аннаха мулкун лаху лейса ли ахадин фиха шей, фа-кала та'ала, кул лиллахи ш-шафа'ату джами'а, фа-амма متى تكون فأخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا بعد إذنه إلا من بعد إذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم فقال تعالى عنهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى عنهم فما لنا من شفيع ولا صديق حميم وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمها يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حد إلى آخر حديث الشفاعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. Что является указанием на обязательность веры в заступничество, шафа? Кто станет заступником, кто получит право на заступничество и когда это будет? Ответ. Аллах Всемогущий и Великий говорит о заступничестве во многих аятах своей книги, связывая его с целым рядом непременных условий. Так, например, Всевышний поведал нам о том, что всем имеющим отношение к этому заступничеству станет распоряжаться только он сам, и больше никто другой. Аллах Всевышний сказал, «Скажи, заступничество всецело принадлежит Аллаху». Если говорить о том, когда заступничество будет иметь место, то об этом Всемогущий Великий поведал нам, что это случится только с Его повеления. Аллах Всевышний сказал, «Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?» Аллах Всевышний также сказал, «Не появится заступник, иначе как с его позволения». Аллах Всевышний также сказал, «Сколь много в небесах ангелов, заступничество которых принесет пользу только после того, как Аллах позволит заступиться, кому пожелает, за тех, кем он будет доволен». Аллах Всевышний также сказал, «И не принесет пользы заступничество пред ним, кроме заступничества того, кому он позволит». Что же касается вопроса о том, кому будет позволено обратиться к Аллаху со словами заступничества, то Всевышний поведал нам не только о возможности этого лишь с его позволения, но и о том, что он не позволит сделать это никому, кроме близких к нему избранных. Не заговорит никто за исключением тех, кому позволит милостивый, и скажет он истину. Аллах Всевышний также сказал, «И не смогут они заступиться ни за кого, кроме давших пред милостивым обет». Что же касается тех, за кого можно будет заступиться, то Аллах поведал нам, что позволит Он заступаться лишь за тех, кем Он будет доволен. А смогут заступиться они только за тех, кем будет доволен Аллах. Аллах Всевышний также сказал, «В тот день бесполезным окажется любое заступничество, кроме заступничества тех, которым милостивый позволит, и словами которых Он останется доволен». Но он, слава ему, будет доволен только исповедующими единобожие и искренними людьми. А обо всех прочих Аллах Всевышний сказал, «Не будет у несправедливых в тот день ни близкого друга, ни заступника, которому могли бы прислушаться». И Аллах Всевышний также поведал, что в день воскресения они будут говорить, «И нет у нас ни заступников, ни преданного друга». Аллах Всевышний также сказал, «Не принесет им пользы заступничество заступников». Если же говорить о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, то он поведал нам, что ему было даровано право заступничества, как поведал он нам и о том, что он придет к престолу Аллаха, совершит около него земной поклон и воздаст Аллаху хвалу такими словами, которым Аллах научит его, и он не станет заступаться ни за кого до тех пор, пока ему не будет сказано. Подними голову и проси, будет даровано тебе то, о чем ты попросишь, и говори, будет услышано то, что ты скажешь, и заступайся, будет даровано тебе право заступничества. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что ему будет предоставлено право заступничества не за всех ослушников из числа исповедующих единобожие сразу. Он сказал, установит он, то есть Аллах, для меня определенный предел, а потом введет их в рай. После чего указал, что снова вернется и склонится в земном поклоне пред Аллахом, и он снова установит для него определенный предел, и так далее, о чем говорится в хадисе о заступничестве. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, «Кто станет счастливейшим из людей благодаря твоему заступничеству?» Он ответил, «Тот, кто от чистого сердца скажет, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Давайте посмотрим этот вопрос, потому что он очень важный. То есть вопрос насчет ашафа'а, то есть насчет заступничества. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что насчет шафа'а или заступничества, я раньше вам говорил, что попали очень много людей в заблуждение и даже в куфр, и в ширк. То есть вопрос насчет шафа'а были, то есть насчет подтверждение шафа'а и отрицание шафа'а, люди разделились на три группы. Первая группа – те, которые, то есть, подтверждают шафа'а, но то есть, они, у них есть гулу, то есть крайность или излишество по вопросу шафа'а. Это кто? Это суфисты и шиа. Суфисты и шиа, они подтверждают шафа'а, они говорят, что шафа'а будет в судный день, но у них есть отклонение по этому вопросу. Они начали поклоняться мертвым и начали поклоняться то есть, своим шейхам и устазам из-за того, что у них есть отклонение именно или по причине заступничества. Это первая группа. Вторая группа то есть аль-хавариджи и аль-муътазила. Они отрицают заступничество в судный день. Вы меня слышите? Слышно вам? Слышно вам? То есть аль-муътазила и хавариджи, у них есть отклонение. Почему? Потому что они отрицают заступничество. Какое заступничество? Это именно заступничество для тех мусульман, которые они совершали грехи в этой жизни. Хавариджи, они вообще отрицают такой вид то есть, заступничества, и это из их заблуждения. Поэтому ученые постоянно предупреждали от хавариджи и от муътазила, потому что у них есть именно отклонение по этому вопросу. Если вы читали слова шейха, почему у хавариджев, то есть почему хавариджи они отрицают пользы заступничества в судный день? Они это отрицают из-за одной проблемы, потому что они взяли те аяты, то есть где Аллах Азза ва Джал отрицает пользу шафа'а. Вы меня понимаете? Вы должны знать, что аль-шафа'а в Коране разделяется на два вида. Ученые сказали, то есть, есть аят, который подтверждает пользу шафа'а. Есть аяты, которые отрицают пользу шафа'а. И отрицают вообще шафа'а. Вы меня понимаете? Человек, если он читает Коран, он найдет эти два вида дела. То есть далили, которые подтверждают, что будет шафа'а, и она приносит пользу. То есть это первый вид далили. И есть другие виды далили, которые отрицают существование шафа'а, то есть заступничество, и отрицают пользу от заступничества. Пока понятно вам? Вы должны просто это знать. Есть два вида именно, то есть шафа'а. Хавариджи и муътазила, они из-за того, что то есть неправильно читают Коран и неправильно его толкуют, они думали, что они взяли только второй вид далили. То есть те далили, которые отрицают существование шафа'а и отрицают даже пользу от шафа'а. Поэтому они отрицают такое. Это неправильно. Ученые сказали, надо правильно понимать. То есть шафа'а, заступничество в судный день будет. Понятно? Потому что есть далили, которые подтверждают. Но как понимать далили, которые отрицают шафа'а? Это надо правильно понимать. То есть это далили, которые отрицают шафа'а, имеется в виду, если шафа'а будет сделана для кафиров. Тогда такого шафа'а не будет, и такого шафа'а не приносит пользу этих людей. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? То есть таким образом, Ахли Сунна ва Джамаа взяли и признали все далили. Хавариджи, они берут некоторые далили и оставляют остальные. Это неправильно. Это заблуждение, потому что надо взять все далили из Корана и Сунни. То есть, те далили, есть далили, которые говорят, что будет шафа, и она приносит пользу. И те далили, которые говорят, что шафа'а не будет и не приносит пользу, это здесь речь идет именно о кафирах. Понятно? Аллах говорит, что кафиры и неверные люди, для них шафа'а не будет и не приносит им пользу. Даже если мы будем подумать, что если она будет, то шафа'а не приносит кафирам или неверным никакой пользы, потому что Аллах Азза ва Джалла такое шафа'а или такое заступничество он не принимает. Давайте посмотрим, чтобы взять слова шейха и их правильно распределить. Давайте сейчас посмотрим те далили, которые шейх рахимаху Аллах привел, или давайте посмотрим далили из Корана и Сунни, которые подтверждают, что будет шафа'а, и она то есть приносит пользу. Давай уже прочитаем 20-ю суру. Ая номер 109. Ах, и вопросы в конце, иншаллах. Вопросы у нас задаются в конце. Сейчас посмотрим первый вид шафа'а, то есть первый вид заступничества. То есть те далили, которые говорят нам, что шафа'а будет, то есть заступничество будет, и оно приносит пользу. Давайте посмотрим. Аллах говорит, допустим, в Коране, откроем 20-ю суру, ая номер 109, Аллах говорит, «Йома идин ла танфау шафа'а, илля ман адина лаху рахману, ва радия лаху кавла». В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивый позволит, и чьими речами он будет доволен. В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивый позволит, и чьими речами он будет доволен. То есть эта ая, хорошо, чтобы вы это записали у себя, потому что придется вам эти далили знать или хотя бы знать, в какой суре. Эта ая говорит нам о том, что заступничество будет. Так ли? Но есть условия. Оно не приносит пользу и только по определенным условиям. Понимаете меня? Что за слово, мы потом еще попозже поговорим. Но нас интересует именно с этой аи, что Аллах Азза ва Джалла говорит, что в тот день заступничество не поможет никому, кроме тех. То есть есть, это говорит нам, что будет заступничество, но есть исключения, или есть правила, или условия. Если они будут соблюдены, тогда заступничество поможет. То есть это первый далил для подтверждения, что заступничество будет в судине. Еще откроем, пожалуйста, Аль-Анбия, пророки, 21-ю суру. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит о заступничествах, которые ангелы сделают в судний день. Аллах что там говорит? Говорит, «Вала ашфа'уна илля лиман иртада». «Вала ашфа'уна илля лиман иртада». Давайте, 21-ю суру. 21-ю суру, ай номер 27 и 28. Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит нам о ангелах и сказал нам, что эти ангелы, то есть делают заступничество только за тех, кем Аллах Азза ва Джалла доволен. Понимаете меня? То есть это опять говорит нам, что заступничество в судний день, оно будет, но с условиями. То есть давайте сейчас посмотрим. Первый вид, я уже дал вам далили, и есть много далилов. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть в судний день, сказал нам, что по его, или из-за его заступничества выйдет много членов из его умми от ада. Значит, это есть очень много достоверных хадитов, и даже в Сахих Бухари есть хадит, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и сказал нам: «Джахеннам», и знаете Джахеннам, да, это гиена. Джахеннам, ад, в Коране называется, то есть Джахеннам, наверное, слышали в Коране, когда слушаете, то есть Коран. Гиена, то есть, это называется на арабском Джахеннам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, Аллах Азза ва Джал, то есть, выводит из ада люди, юсаммауна джахеннамиюн, их называют джахеннамити. Когда, понимаете меня? То есть, и обитатели рая, их называют эти люди джахеннамити. Понятно? То есть, те, которые были в джахеннам. И они падают сначала в реку, то есть, жизнь, есть река, они сначала попадут в эти реки, Аллах даст им потом новую кожу и так, и потом они в рай зайдут. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что есть люди выходят из ада, по его шафа'а, их называют джахеннамити. И другой далил, который доказывает нам о том, что шафа'а в судный день будет. Давайте сейчас посмотрим. То есть, аяти, шейх рахимахуллах сказал нам, что есть шафа'а, то есть есть заступничество в судный день, но заступничество в судный день будет, или оно приносит пользу, если были соблюдены три условия. Вы должны на это обратить внимание. То есть шафа'а приносит пользу, когда, если есть три условия. Во-первых, Аллах Азза ва Джал должен быть доволен заступником. Понимаете меня? Первое условие, Аллах должен быть доволен заступником или заступнику. Ясно? Это первое условие. Второе условие, Аллах Азза ва Джал должен быть доволен за кого делают заступничество. Понимаете меня? Аллах Азза ва Джал должен быть доволен за того или за кого тем делают, то есть заступничество. Допустим, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям и я, допустим, Асад, допустим, или Абу Имран. То есть пророк, Аллах Азза ва Джал должен быть доволен, то есть заступнику, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Второе условие, Аллах должен быть доволен мной, то есть он должен быть доволен, то есть согласен, то есть Аллах Азза ва Джал должен, то есть, быть надо мной, то есть согласен. Понимаете меня? Это второе условие. Третье условие – разрешение Аллаха Азза ва Джал заступника, чтобы он сделал заступничество. Ясно, иншаллах? Вот эти три условия. То есть Аллах должен быть доволен заступнику, и Аллах должен быть доволен за кого делал заступничество. И третье условие – Аллах должен разрешить заступника делать заступничество. Если он ему не разрешит, разрешает, заступничество никогда не будет. Поэтому, если так смотреть, три условия. Аллах должен быть доволен заступником, заступнику, и должен быть доволен за кого делать заступничество. И Аллах должен разрешить, должен дать, или Аллах, то есть заступник не может сделать заступничество без разрешения Аллаха. В конце концов, получается, что заступничество зависит от Аллаха. Так ли? Если так, если обратите внимание на эти условия, так сделать вывод, то значит заступничество в конце концов зависит от Аллаха. Поэтому сам Аллах что сказал в Коране, то есть Аллах сам в Коране что сказал? Он сказал: «Валиллахи шафа'ату джамия». Воистину заступничество полностью принадлежит Аллаху. Поняли меня? Поэтому я это повторяю постоянно. Почему? Потому что из-за этой темы суфисты попали в ширк и начали поклоняться не Аллаху. Поэтому эти условия, если они будут соблюдены, тогда заступничество в судный день будет, и оно приносит пользу, человеку, который ему, который для него сделает заступничество. Но если одно из этих условий отсутствует, тогда заступничество не будет, и никакой пользы не приносит человеку. Хорошо. Мы сейчас разбирали с вами первый вид далилов. То есть первый вид далилов. Давайте я дам вам далил, который объединяет почти большинство этих условий. Я сказал вам, есть три условия. Пишите у вас, пожалуйста, есть далил из Корана, который объединяет все эти условия. То есть Аллах должен быть доволен заступнику и за кого дает заступничество, и Аллах должен, и заступничество не будет без его разрешения. Пишите у вас такой далил из суры Наджм, 53-я сура, из суры Наджм, 53-я сура, аят номер 26. Прочитаем, пожалуйста. Аллах говорит: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. То есть эта ая говорит нам и подтверждает нам, что шафа'а в судный день, она приносит, то есть, пользу только с определенными, то есть, с определенными условиями, которые вы сейчас уже слушали. Давайте сейчас посмотрим, то есть, далили, которые подтверждают то, что шафа'а в судный день не будет и не приносит пользу. То есть, это уже второй вид шафа'а. Это шафа'а, касающаяся неверных людей. Сейчас давайте посмотрим. То есть это уже второй вид шафа'а, или второй вид, это будет второй вид доказательств. Я сказал вам, есть два вида далилов в Коране. Первый вид далилов, далил, который подтверждает шафа'а, и что она приносит пользу. Второй вид шафа'а, это те далили, которые отрицают шафа'а в судный день, и отрицают ее пользу. Ну, как я сказал вам, как правильно это понимать? Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, тогда можно причислить те аяты, которые говорят нам о том, что шафа'а не будет, и оно никакой пользы не приносит. Давай, братья, откроем Аль-Бакара, где Аллах говорит в Коране: «Ва ла юкбалу минха шафа'а». То есть вторая сура, аят номер 48. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит нам, что надо страшиться этот день, то есть судный день. Почему? Потому что Аллах сказал, этот день ла тукбалу, то есть ва ла юкбалу минха шафа'а. В этот день, то есть не будет, то есть судный день, не будет принято заступничество. То есть Аллах говорит, что в этот день, судный день, заступничество не будет принято. Но опять, как это правильно понимать, если отсутствует одно из трех условий, которые я сказал вам. То есть, если заступничество будет для кафира, то значит никогда заступничество не будет и не приносит пользу. Если Аллах не был доволен человеку, за кого делает заступничество, тогда заступничество не будет, то есть, принято и так далее. Это один дали. Второй дали, откроем, пожалуйста, Абу Джамиль аш-Шуара. Поэти, есть такая сура, аш-Шуара. 26-я сура, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Фама». Аллах говорит, о кафирах, что они в судный день скажут, когда они увидят, то есть, наказание Аллаха Азза ва Джалла, и они увидят, что у них нету никакого помощника. Посмотрим, что они скажут. Аллах говорит о них: «Фама лана мин шафиин, ва ла садиқин хамим». То есть это Аш-Шуара, 26-я сура. Аш-Шуара, 26-я сура. Аят номер 101. Нам. и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. И нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Не слышно, Абу Джамиль Фартак, еще раз. И нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Так. Еще один далил, еще два далила. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Муддаффир о кафирах, которые они в ад попадут вечно. Аллах скажет о них что, и говорит «Фама танфа'ухум шафа'ату шафи'ин». «Фама танфа'ухум шафа'ату шафи'ин». Откроем 74-ю суру. Аян 48. Откроем 74 сура, аян 48. На. Заступничество заступников не поможет им. Заступничество заступников не поможет им. Еще один далил, который подтверждает, что шафа'а, то есть пользу не приносит людям, если они, то есть они не будут верующие. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Гафир: «Ванзирхум яума л-азифати идил кулубу ладал ханаджири калимин, ма лиддалимина мин хамимин, ва ла шафи'ин юта». Сура номер 40, аят номер 18. Да. Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. То есть я думаю, иншаллах, вам понятно. То есть вы сейчас поняли два вида далилов в Коране. То есть первый вид далил, те доказательства, которые отрицают пользы. Первый далил, те далили или те доказательства, которые подтверждают, что будет заступничество, и оно или она, то есть шафа'а, приносит пользы. И второй вид далилов, что заступничества не будет, и не будет никаких, и не будет ни на ее пользы, как ученые говорят, нет противоречий в аяты Корана. Нет никаких противоречий. Просто те аяты, которые подтверждают, речь идет о верующих людях, о мусульманах, которые Аллах Азза ва Джалла, он доволен ими. А те аяты, где отрицают шафа'а, речь идет именно о кафирах или о тех людях, которые Аллах Азза ва Джалла, он не будет доволен ими. Шейх Рахимахуллах, он дал нам над кем Аллах Азза ва Джалла будет доволен в судный день. Или кто и кому поможет заступничество нашего пророка Мухаммада алейхи салату ва салям в судный день. Давай уже прочитаем то, что шейх рахимахуллах привел хадис, который передал ему имам Бухари, когда то есть со слова Абу Хурайра ради Аллаху анх, когда он сказал пророку Мухаммаду алейхи салату ва салям, он сказал: «Ман асаду ан-наси би шафа'атика?» قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. Это последний дали шейха, он его пишет. Читаем его. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Кто станет счастливейшим из людей благодаря твоему заступничеству?» Он ответил: «Тот, кто от чистого сердца скажет: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Тот, еще раз тот, который? Тот, кто от чистого сердца скажет: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. есть ученые говорят, то есть тот, который от чистого сердца сказал «Ла Илляха Илляллах», это не хватит сказать «Ла Илляха Илляллах», то есть просто от чистого сердца. И твои поступки должны должны соответствовать шахаде. Понимаете меня? То есть надо сказать языком от чистого сердца, то есть должен быть ихлас в сердце. И должен быть ихлас по всем видам поклонения. Понимаете меня? Поэтому это очень, то есть это хадис, он как можно его назвать? Да, его можно назвать бушра, или хорошая весть для единобожников. Потому что наш Пророк, когда Абу Хурайра его спросил, кто заслуживает, то есть твоего заступничества, у посланника Аллаха Аззаджал в судный день, наш Пророк сказал ему, тот, который от чистого сердца, или от искреннего сердца, он сказал «Ла Илляха Илляллах». То есть это говорит нам о том, что муахиди, то есть единобожники, которые поклонялись Аллаху Аззаджал, и они ширк, многобожие, не сделали, это очень благая весть для них. Иншаллах, Аллах Аззаджал в судный день сделать, чтобы заступничество Пророка саллаллаху алейхи ва саллям принесло им большую пользу. И мы просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Он сделал и нас, и вас из числа таких единобожников. То есть я думаю, иншаллах, вам понятно. Давайте сейчас посмотрим, кто будет делать заступничество в судный день. То есть виды заступников. То же самое, на это надо обратить внимание. Виды заступников. И потому что мы сейчас посмотрим шейхам, рахимахуллах, какие виды заступничества. Но до этого давайте посмотрим виды заступников. То есть кто сделает заступничество в судный день. Во-первых, как ученые говорят, это, во-первых, аль-анбия, пророки и посланники Аллаха Азза ва Джалла. Пророки и посланники Аллаха Азза ва Джалла, они впервые сделают людям заступничество в судный день. Понятно? Во-первых, то есть первая группа — это пророки и посланники. Вторая группа — это, то есть, ангелы. Вторая группа — это ангелы. И третья группа — это уже верующие и числа мусульман. Аль-му'минун. То есть верующие и числа мусульман, они в судный день смогут сделать заступничество. Почему суфисты попали в ширк? Потому что Аллах Азза ва Джал даст в судный день некоторым из числа верующих людей для заступничества. То есть он поклоняется, допустим, Аль-Джилани, или какой-то устаз, какому-то устазу, или Аль-Айдарус, или Тиджани, или Нахшабанди, допустим, или, не знаю, кому-либо из этих суфистских шейхов. Когда ты его спрашиваешь, а почему, он говорит, чтобы он за меня сделал заступничество в судный день. Я такой грешник, я такой человек, то есть постоянно грехи делаю, и я хочу, чтобы он сделал для меня заступничество в судный день. Понимаете меня? Это проблема у суфистов и у шиа. Из-за того, что они неправильно понимают, то есть он сделал ширк, если его шейх мушрик, то есть если его шейх вообще он не идет по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он не может быть никогда заступником. Если его шейх, допустим, может быть этот человек, шейх он хороший, допустим, сейчас имам Ахмад, имам Абу Ханифа, сейчас люди поклоняются им, к сожалению. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Сирии и в Турции и в арабских, некоторых арабских стран, как Египет, поклоняются им, к сожалению. Построили на их могиле, то есть мавзолей. Имам Бухари, рахимахуллах, он был великим имамом, и он призывал к таухиду. Но, к сожалению, есть некоторые люди, они сейчас ему поклоняются. Понимаете меня? Если этот шейх или этот умерший, он был верующий человек, то есть единобожник, в судный день он никогда этому суфисту или этому шииту не сделает заступничество. Почему? Потому что этот суфист или шиит, он ширк делает, он делает многобожие. И я сказал вам, то есть Аллах Азза ва Джал, или одно из слов заступничества, чтобы оно смогло, то есть, принести пользу в судный день, Аллах должен быть доволен, за кого делать заступничество. И Аллах никогда не будет доволен бидатчикам или людям, которые они делают ширк или делают многобожие. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. То есть заступники это будут аль-анбия и посланники Аллаха, то есть пророки и посланники Аллаха. Вторая категория — это ангелы. И третья категория — это будут верующие люди. Из верующих людей, конечно, самая известная группа — это аш-шухада, то есть эти люди, которые пали на пути Аллаха. Шахиди, как в достоверном хадисе сообщается, что шахид, он то есть сделает заступничество за свою семью в судный день. Это великое достоинство. То есть быть шахидом, то есть умереть на пути Аллаха Азза ва Джал, это имеет очень большое, то есть достоинство, потому что Аллах прощает его грехи, алейкум салам, хуракату, и потому что Аллах даст ему сделать заступничество за его семью. И в одном сообщении сказано, из 70 человек из его семьи, он даст им, то есть делать заступничество, инша Аллаху Та'аля. Кроме этого, то есть дети. Дети, если они умерли маленькими, они сюда не сделают заступничество для их родителей. Человек, если он потерял кого-то из его родственников, из его детей, и этот ребенок не достиг до полового созревания, то есть, понятно, это будет беда, и это будет, то есть, печаль, но человек, он должен, с одной стороны, то есть, радоваться, потому что этот ребенок, потому что он еще не достиг полового созревания, он, иншаллах, сделает заступничество для его родителей в судный день. Поэтому это очень хорошее благо. Давайте сейчас посмотрим виды заступничеств или виды шафа'а. Шафа'а, то есть в судный день, оно не одно. То есть заступничество в судный день, оно не одно. Разные виды шафа'а есть и разные виды заступничества. Шейх Рахимахуллах, то есть вопрос номер 135 по арабскому варианту. Шейх, то есть, дал нам такой вопрос. Кем ануа'у шафа'ати вама а'замуха? Аль-джаваб, а'замуха шафа'ату л'узма фи мавкифи л'киямах, фи ан я'ти Аллаху Та'аля л'фасли л'кадаи байна ибадихи, вахья хасатун ли набийина Мухаммадин салаллаху алейхи вассалям, وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون ثم يخرج الله برحمته من الناس أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره ولا تزاد جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدميه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله أقواما ويدخلهم وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. نعم شتايم. Сколько насчитывается видов заступничества, и какой из них станет величайшим? Ответ. Первый. Величайшим станет заступничество в день воскресения, когда люди будут стоять на месте маукиф в ожидании окончательного решения, которое Аллах примет о своих рабах. Право такого заступничества будет предоставлено только нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И это то самое достохвальное место, которое было обещано ему всемогущим и великим Аллахом, о чем он сказал так, и Господь твой приведет тебя к месту достохвальному. Здесь имеется в виду то, что когда людям станет невмоготу и дальше находиться на этом месте, и пребывание их там затянется, и волнение их усилится, и они погрузятся в свой собственный пот настолько, что им станет трудно дышать, они станут искать заступничество, желая того, чтобы Аллах принял от них окончательное решение. И они сначала обратятся к Адаму, потом к Нуху, потом к Ибрагиму, потом к Мусе, потом к Исе, сыну Марьям. И каждый из них скажет «Я сам, я сам». И это будет продолжаться до тех пор, пока они не придут к нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма, который скажет, что он готов обратиться с просьбой о заступничестве. О чем подробно говорится в хадисах, приводимых в обоих сахихах, а также и в других источниках. Второй вид – заступничество, которое выразится в мольбе о том, чтобы врата рая были открыты. Первым, кто откроет их, станет наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, а первой общиной, которая войдет туда, станет его община. Третий вид – заступничество за тех, кого Аллах велит вернуть в ад, чтобы они не оказались там. Четвертый вид – заступничество за тех, исповедовавших религию единобожия людей, которые окажутся в аду. Он выразится в мольбе о том, чтобы их вывели оттуда, после чего они будут выведены из ада обгоревшими и подобными углю, а затем их бросят в реку жизни, и они станут расти подобно тому, как прорастает семя, подхватываемое потоком. Пятое. Заступничество, целью которого станет возвышение степени тех, кто попадет в рай. В трех последних случаях заступаться перед Аллахом за людей будет позволено не только нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, но здесь он будет первым, а за ним последуют другие пророки, ангелы, угодники и малолетние дети, умершие прежде своих родителей. После чего Аллах Всевышний по милости своей выведет из огня бесчисленное множество людей и ведет их в рай. Шестой вид заступничества, целью которого является облегчение мучений некоторых неверных, право которого предоставлено только нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и касается его дяди Абу Талиба, о чем сообщается в Сахихе Муслима и других источниках. Этот хадис приводит также и Аль-Бухари. В нем сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Может быть, мое заступничество в день воскресения принесет ему пользу, и он будет помещен в верхний слой огня, который будет доходить ему только до пяток, и от которого станет кипеть его мозг». Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не перестанут бросать людей в ад, и не перестанет он говорить, будет ли добавка, до тех пор, пока Господь славы не наступит на него своей ногой. И тогда одна его часть войдет в другую, и он скажет: «Довольно, довольно, клянусь славой твоей и щедростью твоей». А в раю будет продолжать оставаться свободное место до тех пор, пока Аллах не создаст для него новых людей, которых он поселит на это место. Давайте сейчас уже будем разобрать уже, то есть виды аш-шафа'а, то есть виды заступничества или виды шафа'а. Баракаллаху фик. То есть ученые разделяют, то есть ануа аш-шафа'а или виды шафа'а на два вида или на две группы. То есть шафа'а хасса бин набии саллаллаху алейхи ва саллям. То есть шафа'а, который сделает только под алейхи салату вассалям. Никто сможет, то есть, такое заступничество сделать только он. Это его достоинство. То есть это первый вид шафа'а. И есть некоторые пункты, примеры. Первый пример такого вида шафа'а, то есть когда пророк саллаллаху алейхи вассалям, он сделает, как вы сейчас слышали, люди, когда они подождут на месте сбора, то есть 50 тысяч лет, и там жарко, и нет еды, и так далее. Это мучение, то есть это наказание. Поэтому они подойдут к Адаму. он скажет нет, идите к другому, они потом идут к Нуху, Нух скажет нет, идите к другому, они потом идут к Ибрахиму, он скажет нет, я не могу, идите к другому, они идут к Мусе, алейхиссалям, Муса скажет нет, я что-то сделал, не могу, идите к другому, они потом подойдут к Иса, алейхиссалям, Иса ничего не скажет, потом Иса скажет им, идите к Мухаммаду. Они когда подойдут к пророку, саллаху алейхи ва саллям, и попросят у него, чтобы он поговорил с Аллахом, чтобы Аллах начал хотя бы расчет, или в рай, или в ад. Тогда пророк, саллаху алейхи ва саллям, как было сказано, он подойдет и сделает суджуд перед троном Аллаха, азза ва джал. Аллах в тот день даст ему такие виды хвали, которые наш пророк, саллаху алейхи ва саллям, раньше не знал. Потом Аллах говорит пророку, саллаху алейхи ва саллям, то есть подними свою голову и, то есть, проси, мы тебе дадим и так далее. То есть это первый вид шафа'а, то есть шафа'а, чтобы Аллах начал расчет. Такая шафа'а никто не сможет это делать, кроме нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И это говорит нам его происходстве над всеми посланниками. Потому что это только дано пророку, алейхиссалату вассалям. Это первый вид. Второй вид шафа'а, который дан только пророку, саллаху алейхи вассалям, заступничество, чтобы верующие люди попали в рай. Потому что вы знаете, что я сказал вам, что будет мост над Адам, после моста есть Кантара, мостик маленький, а потом после этого верующие люди, они будут собраны у ворот рая. Они не смогут попасть в рай. Почему? Потому что есть ангел, Аллах Азза ва Джалла дал ему приказ, чтобы он не открыл ворота рая никому, кроме Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому в достоверном хадисе сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, придет, скучает по дверью, ангел спрашивает, кто ты? Он скажет, ана Мухаммад, я Мухаммад. Ангел ему скажет, то есть, мне было велено никому не открыть, кроме тебя. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, ангел откроет для него, то есть, ворота рая, и наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попадет туда, и, то есть, его община, она первая община, или первая умма, которая она в рай, иншаллах, то есть, попадет. Это очень, то же самое говорит нам о великом достоинстве пророка, алейхиссалату вассалям. Ни Адам, ни Ибрахим, ни Муса, ни Иса, ни все посланники, для них ворота рая не откроются, кроме для пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому это одно из восходств, или одно из достоинств нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, третий вид заступничества, который это дано только пророку, алейхиссалату вассалям, заступничество для его дяда Абу Талиб. Понимаете меня? Ясно, иншаллах? То есть это единственное заступничество для неверного. Я сказал вам, что Аллах сказал нам в Коране, что для кафиров никогда заступничества не будет, и оно не приносит, то есть, пользу им никогда. Но каждое правило имеет исключение. Абу Талиб, дяда пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, из-за того, что он помог пророку и поддерживал его очень сильно, и были с ним против курашитов, Аллах Азза ва Джал, то есть из-за этого, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал заступничество для своего дядя. И как ученые сказали, заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для его дядя не поможет ему выйти из ада. Понимаете меня? Потому что Аллах сказал в Коране, что кафиры, если в ад попадут, они никогда оттуда не выходят. Заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для его дяди не поможет ему выйти из ада, но поможет ему, чтобы Аллах облегчил для него наказание. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня? Это единственное заступничество, которое в судный день было, будет сделано для Абу Талиба. И все. Это единственное исключение. А все кафиры, даже Аллах Азза ва Джаль в судный день не разрешает Ибрахиму делать заступничество для своего отца. Азар. Знаете, отец Ибрахима, его зовут Азар. Аллах Азза ва Джал не разрешает Адаму, Ибрахиму, хотя Ибрахим, он был халил. Ибрахим, он был, то есть, любимец Аллаха Азза ва Джал. Но Аллах сказал Ибрахиму, «Инни харрамту ль-джанната аля ль-мушрикин». Я сделал рай запретным для многобожников. Поэтому это очень страшно. Почему надо изучать таухид? Почему надо, то есть, понимать таухид правильно и рассказывать людям? Потому что таухид — это ключ к раю. Достоинства таухида, то есть, их очень много. Потому что человек, если он таухид, или если у него единобожие не будет, то он уляди билля, то есть судный день попадет вечно, и Аллах даже не разрешит посланникам, чтобы для этого человека делать заступничество. Поэтому вот это три вида, то есть три вида заступничества, которые дано Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и ученые насчет них, у них есть иджма по этим трем видам. Понимаете меня? Я сказал вам, есть заступничество, которое наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделает. Между учеными есть разногласия, их сколько? Между ними есть иджма, что есть три. То есть это заступничество, что Аллах начал расчет, заступничество для того, чтобы люди попали в рай, и заступничество для своего дядя. Все ученые согласны с этим. Но есть один вид заступничества, который некоторые ученые, они, то есть некоторые согласны, то есть большинство они согласны. То есть это заступничество, чтобы 70 тысяч из его общины попали в рай без отчета и без наказания. Понимаете меня? То есть это один из видов заступничества, который многие ученые говорят, это дано только пророку саллаллаху алейхи ва саллям. То есть никто сможет это делать, кроме нашего пророка Мухаммада, алейхи ссалату ва саллям. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Понятно, виды заступничества, которые наш пророк, алейхи ссалату ва саллям, он это сделает. Давайте, братья и сестры, то есть я отойду на 15-20 минут, сделаем магриб. Делаем, то есть магриб. И после магриба, иншаллах, продолжим с вами эту тему. То есть заканчиваем виды заступничества и прочтем еще то есть, вопрос, который шейх рахимахуллах он писал именно с этой темой, то есть заступничество. Иншаллах заканчиваем. Я отойду иншаллах на 15-20 минут, включу Коран, и иншаллах после молитвы возвращаемся и продолжим с вами. Баракаллаху фикум ва джазакаллаху.